Его прямо зовут трактирщика, а я даже не знаю, как им объяснить произошедшее. Я вообще тут быть не должен. Если капитан спросит, почему я вдруг забрел в петухов, мне придется внести чушь, вроде шел мимо, услышал выстрелы, решил исполнить свой долг. Ладно, раз я здесь, надо оглядеться. Возможно, мне удалось спугнуть убийцу, и он не успел забрать у Гейла похищенный артефакт. Перво-наперво я решил заглянуть в прикроватную тумбочку. Выдвинув верхний ящик, я обнаружил внутри пакет с мятными леденцами, несколько 10-центовых монет и паспорт на имя Гейла Шульца, который, конечно, тут же открыл, дабы полюбоваться на снимок. При виде портрета из груди моей вырвался разочарованный вздох. По иронии судьбы, Гейлом Шульцем оказался тот самый парень, который на моих глазах схлопотал пулю в висок. Судя по всему, палач Моукера поджидал жертву в комнате, однако не учел, что Гейл пропустит вперед себя телохранителей, гнома с клеймом библиотекаря и его спутника, прирожденного каменщика. Таким образом, пока убийца расправлялся со спутниками Шульца, воришка успел добежать до лестницы и встретить там меня. Вирм, а он ведь почти выбрался. Возможно, не случись я на его пути. Гейл бы смог улизнуть от нанятого Моукером палача. Но я случился, и жизнь наемника оборвалась. А пуля, будь она неладна, как назло, вошла прямо в висок, лишив меня возможности потолковать с беглецом хотя бы после смерти. Когда я вновь отправился к лестнице, дабы получше рассмотреть тело Гейла, там уже ошивался трактирщик с двустволкой. Заслышав мои шаги, этот хмурый тролль резко обернулся и вскинул ружье. «Детектив Тайлер Гиллиган, отдел убийств», — спешно представился я, коснувшись клейма на скуле указательным пальцем. «Опустите оружие, мистер Бейкон». «Хорст, милостливый, детектив, что же здесь приключилось?» Направив двустволку в пол, взволнованно спросил тролль. «Трудно сказать. Этого парня убили на моих глазах. Вон тех двух, очевидно, раньше. А их убийца скрылся прежде, чем я успел войти в комнату. У вас есть телефон на втором этаже?» «Да, сэр. Следуйте за мной». «Бейкон». Бейкон, пыхтя, устремился к двери с золоченой буквой «К» вместо номера. Это казалось кладовая, в которой хранились полотенца и постельное белье. Допотопный телефон стоял на тумбочке у окна. Подойдя, я снял трубку и назвал номер полицейского управления. Кратко обрисовав дежурному ситуацию и велев незамедлительно доложить капитану, я закончил разговор и снова повернулся к троллю. «Что-нибудь еще?» – заискивающе глядя на меня, поинтересовался трактирщик. Он выглядел растерянным, что, впрочем, было совсем неудивительно. С тех пор, как квартет взял это местечко под свой контроль, подобных инцидентов здесь еще не случалось. «Спуститесь вниз и успокойте посетителей», — велел я. «Скажите, что угроза миновала, и на месте преступления уже работает полиция. Я же пока осмотрюсь». «И ради пяти богов, прошу вас, никого не допускайте наверх до приезда моих коллег. Договорились?» Бейкон охотно кивнул и загромыхал вниз по лестнице, дабы скорейшим образом исполнить мои распоряжения. Я же, убедившись, что остался в гордом одиночестве, вытащил из кармана достопамятный стальной ободок и моток веревки. «Сейчас или никогда, Гиллиган?» К сожалению, сам Гейл был для моих ритуалов непригоден. Пуля повредила мозг, а значит, вызнать у него хоть что-то насчет пропавшего артефакта уже не получится. То же самое можно было сказать и о каменщике, истекающем кровью у порога. Толк мог выйти лишь из гнома в шляпе, которому пуля пробила шею, но и с ним следовало действовать максимально быстро, то есть прямо сейчас. «А ведь мог стать библиотекарем», — пробормотал я, опускаясь на корточки рядом с убитым. «Сидел бы себе за стойкой, книжки людям выдавал». Время поджимало, поэтому узел на руках вышел неаккуратным, а ноги я и вовсе завязывать не стал, решив сразу перейти к заклинанию. Сердце мое бешено стучало в груди, пока читал обращение к Вирму, с тревогой оглядывался по сторонам. Что, если кто-то из постояльцев, напуганных стрельбой, теперь наблюдает за мной через замочную скважину? Громадным усилием воли, отогнав от себя эту мысль, я закончил стихотворение и поспешно накрыл рот мертвеца ладонью. «Полицейское управление Бокстона, детектив Гиллиган», — тихо сказал я, едва убитый открыл глаза. «Сохраняйте спокойствие, сэр». Гном смотрел на меня, совершенно не понимая, где он и что происходит. Вполне естественной реакцией для того, кто 5 минут назад умер, а теперь вдруг снова воскрес. «Если закричите, я вас задушу», — безапелляционно пообещал я и убрал руку. «Никакой отсебятины, времени в обрез, поэтому отвечайте на мои вопросы четко и ясно. Понятно?» Гном испуганно кивнул. «Хорошо. Как выглядел парень, который в вас стрелял?» — спросил я, косясь в сторону лестницы. «Он был в свитере, таком, с воротом, и в куртке с капюшоном», — запинаясь произнес библиотекарь. «Лица я разглядеть не смог, но оно серое было какое-то, как гранитная плита». Я удивленно выгнул бровь. «Свитер с воротом, куртка с капюшоном, наряд точь-точь, как у того ублюдка со шхуны дядюшки Скрэбби. Но не может же это быть тот самый ублюдок. Он что-нибудь говорил, этот парень?» «Нет», — подумав, ответил гном. «Да уж, от него явно многого не добьешься. По крайней мере, в поисках убийцы он мне точно не помощник». Я открыл было рот, чтобы спросить у бедолаги про артефакт Моукера, когда с лестницы донеслось. «Полиция! Расступитесь!» По коже прошел озноб. Если меня застанут рядом с ожившим трупом, отвертеться будет крайне сложно. Поняв это, я начал быстро нашептывать стих отзыва. «Что вы там бормочете?» — успел спросить гном, прежде чем я закончил. Взгляд зеленых глаз мигом остекленел. Владыка забрал душу умершего гнома и живо захлопнул врата в свое печальное царство. Не тратя времени даром, я стянул с головы убитого ободок и взялся за веревку на запястьях. Полицейские уже спешили наверх. Шаги на лестнице становились все громче. Наконец, покончив с веревкой, я запихнул ее обратно в карман и спешно вскочил на ноги. Как раз вовремя. В этот самый момент из-за поворота выскочил сержант Роксбери. «Детектив Гиллиган, сэр!» — воскликнул он, тяжело дыша после утомительного подъема. «Мы спешили, как могли. Что тут? Ох, мать твою так! Простите, сэр!» Сержант наконец-то обратил внимание, что наступил в лужу крови и в ужасе отшатнулся назад. Роксбери, в отличие от меня и Гафтенберга, не так много времени проводил рядом с трупами. «Бойня, сержант», — сказал я с кислой миной. «Таких тут давно не видели. Старый брюзга уже здесь?» «Поднимается», — мотнув головой в сторону лестницы, ответил Роксбери. Он, будто загипнотизированный, сверлил взглядом безжизненное тело Гейла Шуйца. «Позаботьтесь о том, чтобы сюда никто не поднимался», — потребовал я. «Ни обычные люди, ни тем более газетчики. Это понятно?» «Да, сэр», — отрывисто кивнул Роксбери. «Ну и чего тогда встал, раз понятно? Давай вниз, бегом!» — рявкнул я. Мой командный тон моментально вывел его из ступора. Вздрогнув, сержант мотнул головой и, стремглав, понесся вниз по лестнице. «И не забудь про заградительную ленту!» — крикнул я ему вдогонку. Не знаю, расслышал ли он, а, впрочем, и сам догадается, процедура-то стандартная. Снова оставшись наедине с трупами, я подошел к телу Гейла и, присев на корточки, проверил его карманы. В одном из них, как по заказу, обнаружилась пухлая пачка банкнот. Судя по неопрятному наряду покойного, столь внушительной суммы он с собой таскал нечасто. Так что, вполне возможно, прямо сейчас я держу в руках его гонорар за успешное завершение дела, а сам артефакт уже давным-давно находится у заказчика. Как итог, я снова оказался в тупике. Ни улик, ни свидетелей, ни молкерского груза. Все, что у меня было, это странное гнетущее предчувствие, что утонувший в бессонном море убийца каким-то образом вернулся с того света и снова взялся за старое. «Предупреждать надо!» — прошипел Бен из-за двери. «Пусти меня, это срочно!» — ответил я. «Ладно, сейчас!» — сдался зомби. Старый засов со скрипом отъехал в сторону, и дверь чуть приоткрылась. «Милости прошу, Гиллиган!» — послышалось изнутри. «Вот так бы сразу!» «Но и вонь тут у тебя!» — заметил я, спускаясь вниз по лестнице вслед за хозяином. «Стараемся!» — хмыкнул Бен. «Чем сильнее вонь, тем меньше желающих заглянуть внутрь. Надо бы подыскать тебе местечко поспокойней. Давай займемся этим, когда сиим домом всерьез заинтересуются покупатели», — предложил Бен. «Терпеть не могу перетаскивать свои пожитки с места на место». «Значит, надо найти такое, откуда тебе не придется съезжать. Такое место всегда одно, и зовется оно «покой». Но я лучше здесь пока поживу, чем туда отправлюсь. С твоего позволения, конечно». «Так чего за срочность? Судя по кислой мине, с Гейлом Шуйцем ничего не вышло?» «Нет», — со вздохом ответил я. «Его убили прямо у меня на глазах». «Но ты хотя бы смог допросить его после смерти? И артефакт? Ты нашел артефакт пересмешника?» Я мотнул головой и вкратце рассказал ему о случившейся в петухах бойне. «Да, надо же!» — задумчиво пробормотал Кротовский, когда я закончил. «Уже вторая жертва с поврежденным мозгом. Что планируешь делать дальше?» «Пока ничего. Гафтенберг засел в лаборатории, изучает вещи Шуйца, доставленные из трактира. Результаты экспертизы обещает передать в управление не позже завтрашнего утра. Надеюсь, что-нибудь найдет, но, честно сказать, мне в это мало верится». «Сколько уже трупов? 5?» — прикинул Бен. «Внушительная цифра». «Официально пока что 4», — поправил я. «Но это безумно много для 3 дней. Если газетчики прознают о смерти Кайла, вам крышка», — беззастенчиво заявил Кротовский. «Поэтому-то мы о ней и не рассказываем», — пожал плечами я. «Нельзя же будет молчать вечно. Очень скоро какой-нибудь журналист из того же вечернего Бокстона невольно задастся вопросом. Эй, а куда же это запропастился удивительный мистер Мэйси? Начнутся гадания на кофейной гуще, а затем тот же самый умник обвинит во всем гоблинов. И вуаля, мы уже по горло в гражданской войне». «Давай не будем о грустном», — предложил я. «И без того тошно. Расскажи лучше, что еще тебе удалось подслушать у Моукера?» «Но сначала он позвонил в Гултенбург», — припомнил Кротовский. «Узнавал насчет груза поздней черешни, который его вымышленной хозяйке, миссис Клейтон, должны были доставить вчера вечером. Как я понял из разговора, в тамошнем порту перепутали накладные, и черешня Моукера убыла в неизвестном направлении». «И говоря «перепутали», ты, конечно же, имеешь в виду, нарочно поменяли местами». «Ну, разумеется», — фыркнул Бен. «Потом позвонил бычара, предложил помочь, но Моукер отказался. А еще через полчаса у пернатого состоялся разговор с тем самым птенцом, который рассказал Алексу о Гейле Шульце». «Быстро работают его птенцы», — отметил я. «Да уж», — кивнул Кротовский. «Ну а после этого Моукер позвонил, видимо, кому-то из своих палачей и велел дословно разобраться с Гейлом Шуйцем. Это все? Пока да». «Пока? Выходит, твое второе ухо по-прежнему там?» «Угу». «Что ж, отлично», — одобрительно кивнул я. «Хочу, чтобы ты продолжал слушать Моукера. Я должен быть в курсе всех его дел. Если он вычислит заказчика, я хочу, чтобы мы прижали вора к стенке раньше, чем это сделает пернатый». «Хорошо, Гиллиган», — кивнул Бенджамин. «Я обязательно...» Он внезапно запнулся. «В чем де...» — хотел спросить я, однако Кротовский вскинул вверх правую руку, тем самым призвав меня к молчанию. Я послушно застыл, не слишком понимая, что происходит. Прошло не меньше минуты, прежде чем Бен вновь опустил руку и в ответ на мой вопросительный взгляд любезно пояснил. «Это Моукер». «Так ты сейчас вроде как его подслушивал?» — догадался я. «Угу. В принципе, трудно было не обратить внимания на его вопли. Пернатый в бешенстве, Гиллиган, орет, как резанный, буквально рвет и мечет. «Ну еще бы!» — фыркнул я. «Он ведь, похоже, снова остался без своего артефакта». «Дело не только в этом», — мотнул головой Кротовский. «Помнишь тех двоих, кого ты принял за телохранителей Шуйца?» «Ну да. Так вот, на самом деле, они-то и были палачами пересмешника». «Что?» — я округлил глаза. «Но кто тогда мог их убить?» Бенджамин лишь пожал плечами. «Судя по всему, Молкер хочет это узнать не меньше нашего», — сказал зомби, хмуро глядя на меня. В подвале воцарилась тишина. Похоже, в нашем деле внезапно объявилась третья сторона. «По-моему, она отвратительна», — заметила Эмма, когда бычара, сидя на краешке кровати, в очередной раз рассматривал шкатулку. Он оглянулся через плечо. Миссис Хорник, встав на колени и вытянув шею, пыталась со своей койки рассмотреть, что у мужа в руках. «Ты это о чем?» — не сразу понял Бак. «О шкатулке, которой ты вертишь весь вечер. Она отвратительна». «А? Что ж, может и так», — хмыкнул бычара. «Мне-то, видишь ли, на ее внешний вид наплевать. Гораздо важнее то, что лежит внутри». «А что там?» — спросила Эмма с нескрываемым любопытством. «Артефакт невиданной силы», — нехотя пояснил Хорник. «Почему невиданный?» «Потому что ее не видно ни хрена». Бак в сердцах сжал шкатулку обеими руками, отчего та жалобно хрустнула. «Ничего, завтра приедет оценщик, разберемся». «Так это взаправду какой-то артефакт?» — не унималась девушка. «Да ерунда это, если взаправду», — со вздохом ответил бычара. «Веришь? Нет. Там внутри иголка с ниткой. И все. В общем, надо с оценщиком эту штуковину осмотреть, тогда будет понятно, не зря ли я ее раздобыл». «О, ясно. Что ж, надеюсь, он не обманет твоих ожиданий». «Я тоже надеюсь». Бак поднялся с кровати и, пройдя к сейфу, поставил шкатулку на полку. «Пусть пока тут побудет. От греха подальше». Он закрыл дверь и на всякий случай подергал за ручку, проверяя замок. «Порядок. Ни один уважающий себя медвежатник не взялся бы открывать подобный сейф. Надежностью своей он не уступал знаменитым власьзеповским хранилищам, чьи замки не брали ни инструмент, ни магия. Единственный способ добраться до содержимого – перебрать всевозможные комбинации, но с учетом того, что код состоит из 7 цифр, на подобный подвиг не осмелился бы даже самый усидчивый в мире тролль». Бочара забрался под одеяло и уставился в потолок. Он слышал тихое дыхание Эммы, лежащей на соседней кровати, слышал, как под порывами беспощадного осеннего ветра дрожат стекла в оконных рамах. Бак думал о завтрашнем дне, грядущем визите Луиджи Берника, который на самом деле вовсе не оценщик, а самый настоящий стихийный маг. Просто Эмме об этом знать не следует. И уж если даже Луиджи скажет, что иголка с ниткой абсолютно бесполезна, тогда шкатулку действительно впору будет выкидывать. Ну, или как вариант, можно будет ради смеха вернуть артефакт пересмешнику. Он ведь так его ждал. Подбросить почтовый ящик или на коврик у двери поставить, постучать и спрятаться в ближайшем кустарнике, чтобы оттуда понаблюдать за его реакцией. Хорник невольно улыбнулся, представляя, как бы это выглядело со стороны. «О чем ты думаешь, Бак?» — внезапно спросила Эмма. «О разном», — нехотя буркнул хозяин Востока. «Скажи, Бак», — после непродолжительной паузы девушка заговорила вновь, «а ты уже размышлял о наследнике?» «Что?» — оторопело переспросил бычара. Он повернул голову и удивленно посмотрел на Эмму. Она тут же отвела взгляд, уставилась в потолок и, явно стесняясь, попыталась объясниться. «Ну, рано или поздно ведь настанет момент, когда ты уже не сможешь сам управлять своими делами. Момент, когда тебе потребуется передать дела своему сменщику». Девушка стрельнула глазами в его сторону, однако бычара лишь недоуменно хмурился, силясь осмыслить услышанное. Попеременно краснее и бледнее, Эмма продолжила. «Мы уже 13 лет живем с тобой под одной крышей, Бак, и моложе с годами не становимся. К тому моменту, когда тебе настанет пора уйти на покой, твой малыш должен быть готов занять твое место. Не может ведь 5-летний управлять делами вместо тебя. К тому же он, вероятно, не родится купцом или меценатом, и нам придется искать ему подходящую партию. А в Чернике браки, как ты прекрасно знаешь, заключают лишь по достижению 18 лет. Нам следует учитывать все эти нюансы, если мы не хотим лишиться нашего богатства». Бочара смотрел на нее, глупо хлопая ресницами. Никогда прежде Эмма не заговаривала с ним на эту тему, а сам он, сказать по правде, крайне редко задумывался о сыне. Однако сейчас Бак внезапно понял, что девушка права, как никогда, что с его собачьей работой будет большой удачей, если Хорник доживет до 40, не говоря уже о 50 или тем паче 60 лет, а ведь ему уже 31, и Эмме столько же. Может быть, сейчас самое подходящее время, чтобы решить эту проблему? Может, другого шанса уже не будет? «Ты меня слышишь?» — отвлекла его от мыслей девушка. «Слышу, слышу», — рассеянно отозвался Бак. «И как бы согласен, что вопрос наследника, конечно, очень важный, но, если честно, мне казалось, тебя все это не интересует. Почему же? Потому что мы спим в разных кроватях, потому что мы муж и жена только на бумаге». «И что же? Разве все браки заключаются по любви? В конце концов, мы должны исходить из того, что имеем. Я, как и любая другая женщина, хочу стать матерью. Тебе ребенок нужен, чтобы продолжить свой род. Как видишь, наши интересы сходятся, так что я считаю, мы вполне можем разок изменить традиции. Согласен?» «Ну, я...» — неуверенно пробормотал Бак. «А теперь просто помолчи, милый». На щеках Эммы был легкий румянец. Медленно, но решительно она поднялась с кровати и на негнущихся ногах подошла к ложу бычары. Хозяин Востока удивленно смотрел, как его жена через голову стягивает ночную рубашку, как пепельные волосы растекаются по голым плечам. Смотрел на ее острые грудки с торчащими сосками, на роскошные бедра, на пухлые губы, влажные и слегка подрагивающие от волнения, и думал, что она куда красивее любой из женщин, с кем ему доводилось бывать. Пока он развлекался со шлюхами, дома ждал прекрасный цветок, ранее казавшийся недоступным. И вот теперь ему выпал шанс этот цветок сорвать. Бак обнял Эмму за бедра и притянул к себе. Она сопротивлялась только в первую секунду, с непривычки, после чего отдалась ему вся, доверилась мужчине, более опытному и умелому в делах постельных, и бычара с радостью принял инициативу. Дикая безудержная страсть охватила его могучее тело. Ту ночь из спальни доносились настолько непривычные звуки, что Арнольд подумал наведаться к хозяевам, дабы справиться об их самочувствии, однако, по счастью, так и не осмелился на столь поздний визит. Все стихло ближе к полуночи. Насытившись друг другом, любовники расползлись по койкам и моментально уснули. Дом погрузился в привычную ночную тишину. Правда, ненадолго. Едва неуловимый шорох никак не мог потревожить утомившихся хорников. Тихонько звякнул металл о металл, и в крохотную щель между дверцей сейфа и удерживающей ее петлей протиснулась достопамятная иголка из шкатулки. Будь то маленькая змейка, она скользнула вниз по стене, затем поползла по полу и вскарабкалась на кровать, метнулась к приоткрытому рту бычары. Секунду спустя она скрылась внутри, утащив за собой хвостик-нитку. Усталый город заснул вновь. Впереди была суббота. Ночной Паркстон не баловал жителей ясным небом и мерным светом пятнистого овала луны. Вместо этого он предложил им ватное покрывало сизого тумана, куда более приличествующее осенней паре. Большинство паркстонцев отдыхало дома, в уютных и не очень квартирках. Закутавшись в пледы, они дремали в креслах, храпели на диванах или же, сидя у окна с кружкой кофе, радовались, что очередная рабочая неделя подошла к концу. Однако не все могли переждать сию промозглую ночь в тепле. Иных неотложные дела выгнали в промозглый октябрь вопреки несносной погоде. Угрюмый джентльмен в темно-зеленом пальто, котелке того же цвета, белоснежном шарфе, с саквояжем в одной руке и черным зонтом в другой, стоял на перроне, ожидая полуночного граверного экспресса. Рядом с ним возвышался огромный мужчина в потертой черной куртке и шляпе с полями, надвинутой на глаза. Руки мужчина держал в карманах, и поэтому окружающим оставалось только гадать, какого размера у него ладони. Надо думать, связываться с подобным здоровяком не рискнул бы даже паркстонский чемпион по кулачному бою. Уж больно грозным казался этот парень, уж больно сильным и монолитным, из тех упрямцев, кого не так-то просто опрокинуть навзничь. Проводник, пожилой усач в штатной серо-синей форме, при виде громилы охнул от неожиданности и попятился назад. «Доброго здравия, уважаемый!» Привлекая к себе внимание бледного как мел сотрудника экспресса, поздоровался джентльмен в котелке. «Вам ли я должен отдать наши билеты?» «Наши?» — испуганно косясь в сторону великана, уточнил проводник. «Вы едете вместе с этим высоким господином?» «Да, именно так. Я хирург, а это мой верный помощник. Мы едем на врачебный семинар». «Ага», — только и сказал усач. «Вот, возьмите билеты». Джентльмен запустил руку за пазуху и, вытащив два бумажных квадратика, протянул их собеседнику. «Купе номер 12 в третьем вагоне. Ведь это третий вагон?» «Третий», — кивнул проводник, изучая полученные билеты. Убедившись, что с ними все в порядке, он уточнил. «Да бокс-то, наверное, а то у здешних куриц почерк хуже, чем у иного аптекаря». «Верно», — кивнул джентльмен. «В таком случае, господа, прошу за мной», — сказал проводник и первым скрылся в тамбуре. Джентльмен и его могучий спутник не заставили себя ждать. Верзиле пришлось сгорбиться, чтобы не цеплять головой потолок, однако никакого раздражения он не выказал. Видимо, за годы путешествий привык к подобным неудобствам. Оказавшись в вагоне, троица прошла мимо красно-бурых дверей, пока не остановилась у нужной. Убедившись, что номер на ней совпадает с указанным в билетах, проводник оторвал контрольные полосы и вернул корешки хирургу со словами: «А вот и ваше купе. Проходите, располагайтесь». «Благодарю». Джентльмен улыбнулся проводнику и, отворив дверь, первым зашел внутрь. Мужчина в куртке последовал за ним. Стоя на пороге, проводник с интересом наблюдал, как верзила усаживается на лавку, как расправляет плечи и разминает затекшую шею. «Вам пора», — внезапно произнес джентльмен. Усач от неожиданности вздрогнул и вновь повернул голову к хирургу. Джентльмен равнодушно смотрел на него из полуопущенных век. Рука его в тонкой белой перчатке с прорезями лежала на дверной ручке. Проводнику от чего-то стало не по себе. Было в этой странной парочке пассажиров нечто зловещее, пугающее. Находиться с ними в замкнутом пространстве усачу хотелось меньше всего на свете, и поэтому он охотно согласился с джентльменом. «И впрямь. Удачной поездки, господа. Постараюсь не тревожить ваш покой без крайней необходимости. Будем вам очень за это признательны», — сухо произнес джентльмен. «Ага. Ну, значит, встретимся через 6 часов в Бокстоне». Проводник с трудом выдавил из себя улыбку. «Именно», — кивнул хирург, и едва